и тихонько пристроился на заднюю скамейку. «Дорог до сих пор нет, гололедица, продукты кончаются, осталось немного крупы, муки и масла. Устанавливается строгая норма – 100 граммов гречки и 50 масла на день», – говорил Краснов, внимательно смотря в зал. «До получения продовольствия физические работы отменяются. Я выезжаю ночью навстречу транспортом, а товарищ Фалько поедет по приискам и разведкам. Коммунистам и комсомольцам разъяснить обстановку в поселке. Главная задача – сохранить спокойствие и не допустить нездоровых явлений». Он не уговаривал, не агитировал, не обещал, а своей прямотой подчеркивал глубокую веру в людей. Поднялся Фалько. «Приняты меры и в других направлениях. На Буюнди помощник уполномоченного Михайлов с опытным охотником Якутом Атласовым застрелил медведей. Вот-вот поступит медвежатина». «Не только медвежатина», — вмешался Краснов. «С Саратокана на Тоскан еще позавчера выехал на собаках Шулин. Он пригонит оленей и привезет рыбу». «Да о чем разговор? Проживем!» «Знали, куда ехали?» — загудели голоса в зале. «Хорошо, когда есть вера в свои силы», — продолжал Краснов. «Но можно было избежать затруднений, если бы мы об этом думали. Сколько ушло рыбы из ключей, а какой был богатейший перелет птицы! Да тут можно было обеспечить себя на всю зиму. Мы не имеем права надеяться только на завоз». Он лукаво улыбнулся и осторожно намекнул. «Было бы неправильно считать, что среди нас не нашлось достаточно предусмотрительных и хозяйственных товарищей». Краевский уловил мысль Краснова. «Нам удалось поймать мало. Когда мы приехали, рыба уже скатывалась. Но мешка 3 хариусов наберем и завтра сдадим на склад». «За это спасибо», — одобрительно заметил Краснов. «Есть с полсотни уток», — предложил Кунарев, и сразу же посыпались сообщения. «У нас глухари. Найдем куропаток. Есть брусника. Остались консервы. Предлагаем немного муки». Краснов радостно кивал головой. «Спасибо вам, товарищи!» Валерий толкнул Юрия. «Предложи-ка, брат Юрка, организовать подледный лов рыбы. Снасти есть, черт с ним, померзнем, но наловим, будь уверен. Вот, чудак, возьми и выступи». «Неудобно, комплекция». Когда кончилось собрание, уже тянула поземка. Небо заволокло тучами. Порошил мелкий сухой снег. Трубы печей как будто мчались навстречу ветру, распушив трепещущие хвосты серого дыма. У дверей юрты уже лежали полоски сугробов. Прогноз Гермогена оправдался. Начиналась пурга. Старик и гости сидели за столом и ели оленину. Прихватывая зубами кусочки мяса, взмахами ножей, они отрезали у самых губ тонкие пластинки и быстро глотали. Гермоген усадил Юрия за стол. Молоденькая девушка вынула из котла большой кусок с мозговой костью и сунула ему в руки. Он неумело взял мясо, закусил зубами и стал осторожно отрезать. Ему казалось, что он отхватит нос или губы. Ничего не получалось. Отвар капал на грудь рубашки, затек в рукава, вымазал лицо. Девушка, не выдержав, расхохоталась. Колосов посмотрел на себя и беспомощно развел руками. Тогда она взяла у него мясо, ловко прихватывая зубами, нарезала много полосок и вернула обратно. После ужина они с помощью Гермогена кое-как объяснились. Оказалось, якут Александров вез свою младшую дочь Машу в школу-интернат, что открывалась в Тоскане. За вечер быстро сдружились. Александров подарил Юрке вышитые торбоса. Маша принесла пыжиковые носки, а старшая Анна – нарядные цветные рукавички. Колосов долго ломал голову, чтобы им подарить. В чемодане у него была только белая шерстяная рубашка, которую он, не задумываясь, подарил Маше. Подарки для остальных пришлось собирать у приятелей. Расстались тепло.